Он мягко спрыгнул вниз на землю и, держа ружье наготове, начал обследовать форт. Да, совсем новый, сразу заметно. Было видно по свежим срезам на бревнах. Командный пункт тоже на замке, но все остальные помещения вроде бы не заперты. Имеется казарма для солдат и еще одно довольно просторное помещение, видно для путешественников. А вот отхожих мест, вырытых прямо в земле, не видно, что очень странно. У задней стены, на противоположной стороне от ворот, притулилась маленькая часовня, а рядом с ней в стене видна дверца, закрытая снаружи на засов. Он отпер ее, шагнул внутрь, обошел наружную стену вокруг, взял разбат под усы, вел внутрь, затем запер дверь на засов. Он понимал, что оборонять форт в одиночку невозможно, стоит индейцам напасть на него, и они переберутся через стены с той же легкостью, что и он, но в качестве временной базы форт вполне годился, и он может пожить здесь до тех пор, пока не узнает, куда ушел клан Высокого Лося. Днем он обследовал конюшню. Там были стойла на 20 лошадей, оборудованные всем необходимым. В углу свалены охапки сена и мешки с овсом, а на улице у стены пролегал жёлоб со свежей водой. Он снял с разбат седло, наскоро протер ее шкуру, найденной тут же жесткой щеткой, а потом устроил своей лошадке настоящий пир, принес целое ведро овса. В кузнице он нашел банку жира, принялся чистить и смазывать ружье до тех пор, пока все металлические и деревянные его части не заблестели. В лавке он обнаружил целый склад ловушек для разной дичи и гору одеял. Из последних Крэг соорудил себе темное и уютное гнездышко на койке в хижине, предназначенной, по всей видимости, для гостей. Единственное, что удручало, так это полное отсутствие еды, но как следует, обыскав лавку, он нашел полную банку конфет, которыми и поужинал. Первая неделя пролетела незаметно. Утром он выезжал ставить ловушки и охотиться. Днем обрабатывал шкурки пушных зверей, чтобы сдать потом в факторию. Свежего мяса было предостаточно. К тому же он знал, где искать и выкапывать корешки, из которых варил очень вкусный и питательный суп. В лавке он также нашел кусок мыла и выкупался голым в ручье, где вода хоть и была холодна, как лед, зато прекрасно освежала. Там же у ручья нашлась молодая зеленая травка для разбат. На кухне было полно котелков, оловянных тарелок. Он набрал сухих веток, развел костер и вскипятил полный котелок воды, чтобы побриться. В числе прочих вещей он прихватил из хижины Дональдсона старое бритвенное лезвие в узком стальном футляре. Просто удивительно, до чего легко и приятно проходит процесс бритья при наличии мыла и горячей воды. На охоте или на марше приходилось довольствоваться холодной водой, без мыла. Весна плавно перешла в раннее лето, но возле форта так никто и не появился. Крейг размышлял над тем, как и где ему узнать, куда направились Шайены, куда увезли Шепот Ветра, а иначе где ее искать. Но он опасался скакать на восток, к форту Смит, и на северо-запад, к форту Элис, где его наверняка узнают. Если бы он точно знал, что армейские не отказались от намерения повесить его за предательство, то мог бы назваться Дональдсоном. Он прожил в форте с месяц, когда вдруг появились незваные гости. Самого Крейга на месте не оказалось, он ставил ловушки в горах. Компания насчитывала 8 человек, и прибыли они в 3 очень странных сооружениях. То были длинные стальные трубы, катившиеся на вращающихся черных дисках с серебряными центрами. Причем двигались эти штуковины сами по себе, без лошадей. Один из мужчин был, видимо, гидом, остальные 7 его гостями. Гидом являлся профессор Джон Инглс, глава факультета по изучению истории Дикого Запада в университете Монтаны в Бозмене. Главным гостем был сенатор штата, проделавший весь этот долгий путь из Вашингтона. Его сопровождали 3 члена законодательного собрания из города Хелена и 3 чиновника из Министерства образования. Профессор Инглс отпер замок, и гости вошли в форт с интересом и любопытством, озираясь по сторонам. «Сенатор, джентльмены, добро пожаловать в форт Херитейдж», — сказал профессор.